Каракозин в ответ на ее просьбу усмехался и вынимал из чехла общаковскую в складчину купленную гитару, чутко морщась перебирал струны и строго спрашивал у своего непосредственного начальника, заведующего лабораторией Бадылкина: «Чубакка, инструмент трогал?» Бадылкин только смущенно покашливал и почесывал лысину. Голос у него был густой, и поэтому, покашливая, он напоминал оперного певца, прочищающего горло перед выходом на сцену. К тому же в физиономии Бадылкина имелась какая-то неуловимая неандерталинка, и он в самом деле чем-то напоминал человекообразного Чубакку из «Звездных войн». В довершении всего у него были отвратительные зубы с зеленоватыми, как на сыре Рокфор, пятнами. Разговаривая с ним, Башмаков всегда чуть отворачивал лицо, ловя свежий воздух. «Я только попробовал», — оправдывался Чубакка. «В следующий раз только попробуй, руки оторву», — свирепо предупреждал Каракозин. И, ударив по струнам, запевал по-высоцки, старательно низким, предсмертно хрипящим, надувающим шейные артерии баритоном. «Я никогда не верил в миражи, в грядущий рай не ладил чемодана. Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана. Но свысока глазей на невежд, от них я отличался очень мало. Заноза не оставил Будапешт, и Прага сердце мне не разорвало. Но мы умели чувствовать опасность задолго до начала холодов. С бесстыдством шлюхи приходила ясность и души запирала на засов. И нас, хотя расстрела не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас». Окончив эту песню, входившую в обязательный репертуар, Каракозин непременно откладывал гитару и без закуски выпивал рюмку водки, молвив предварительно: «За тех, кто в тундре». При этом он страшно морщился, всем видом показывая, как горька она, вливаемая безвременем водка. Остальные жертвы безвременья выпивали следом и с удовольствием. А потом джедай запевал что-нибудь повеселей: «Вчера мы хоронили двух марксистов, мы их не накрывали кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем». Башмаков с удовольствием подхватывал. В райкоме на аппаратных торжествах певали то же самое. Но, во-первых, перемежая полузапретные песенки надежными комсомольцами-добровольцами или птицей счастья завтрашнего дня, а во-вторых, исполняли эти опасные песни с неуловимой глумцой и осуждением, как бы переступая незаметную черту и переводя хоровое пение в разряд контрпропагандистской работы. Но эта черта иной раз оказывалась очень зыбкой и подвижной. Произошел даже как-то раз чрезвычайно подлый случай. Заведующий отделом студенческой молодежи Шахалин враждовал заведующим отделом пропаганды и агитации Гефсимановым, сыном одного крупняка из ЦК КПСС. Конфликт имел очевидные истоки. Шахалин был парень с головой, но без связи, и пробивался сам. Даже умудрился посреди райкомовского сумасшествия защитить кандидатскую диссертацию. А Гефсиманов, одевавшийся в 200-й секции ГУМа, вел себя в райкоме как ленивый посол могучей милитаристской державы в слаборазвитой стране. Шахалина это бесило, и почти на каждой планерке он старался задеть Гефсиманова. А тот, в свою очередь, через папу, делал все, чтобы его враг не стал вторым секретарем райкома. Хотя вопрос был уже практически решен, и фамилия Шахалина давно значилась в положительной половине зеленой книжицы Чеботарёва. Но ЦК есть ЦК. И вот однажды, когда отмечали день рождения комсомола, любивший выпить Гефсиманов разошелся и спел на мотив «Бьется в тесной печурке огонь», тогда вошло в моду переиначивать всенародно любимые песни, такой куплет: «Бьется в тесной печурке лозо, на поленьях глаза, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про зажаренные телеса». Все, даже первый секретарь райкома комсомола Зотов, тоже любивший выпить, засмеялись. И тогда, дождавшись своего часа, Шахалин встал и сказал металлически: Я не понимаю, как человек, издевающийся над трагической гибелью героя революции, может быть заведующим отделом пропаганды и агитации? Все, конечно, затихли. Ситуация возникла странноватая. Это как если бы два человека долго и плодотворно общались промеж собой, активно употребляя дружественную матершину, а потом один вдруг взял бы да и обиделся за свою поруганную матушку.